И Ариата увидела и услышала от начала и до конца весь разговор ненавистной выскочки с грозной тогда главой непобедимого ордена. Услышала условия договора, узнала цену смерти своих родных. Увидела, как далеко не сразу предводительница Каяров согласилась взяться за это дело, лишь после того, как владычица пригрозила ей силой молодых богов увести из цитадели ордена, содержащихся там созданий света, от которых черпали свою мощь воины Каяров. Повелительница, некогда смертельный враг Ариаты, сейчас говорила истинную правду. «Ты можешь проверить каждое мое слово», — сказала былая глава Каяров, когда Ариата и царица Маб вышли из созерцания. «И ты сделаешь это, если только захочешь. А сейчас послушай, что было дальше». Владычица хотела получить трон. Получить все. Трон, корону, камни Халлана, Трагвара. Все. Однако я решила по-иному. Если этой дерзкой позволено посягать на трон королевства, почему же это запрещено мне? И я решила добыть камни и принца Трагвара для себя, чтобы потом, при случае, свергнуть и саму эту владычицу. Как ты знаешь, мне это не удалось. Было пролито море крови, однако и ты, и Трагвар ускользнули от меня. И это не осталось незамеченным. Владычица Халлана решила отомстить. И избрала для этого самое страшное, самое изощренное оружие, какое только смогла найти, моего старшего сына. «Ты же говорила...» – ошеломленно начала была Ариата, однако предводительница остановила ее властным жестом. «Ну да, я говорила, что мой сын погиб в катастрофе. Но разве это не так, в определенном смысле слова? Разве для меня он не умер? Разве не ранил он меня куда сильнее, чем даже если бы с честью упал в бою? Он стал предателем, гнусным предателем. Он продолжал умильно улыбаться мне и во всех подробностях доносил обо всем во дворец владычицы. Я не осталась в долгу. Мои чародеи заподозрили неладное. Вне себя от горя и гнева я изгнала моего сына с тем, чтобы он встретился тебе на дороге, и вы вместе бы решили стереть с лица земли ненавистный черный орден Каяров. И вы преуспели, но это сейчас уже не важно. Мой сын был соблазнен этой самой владычицей, открывшей ему секреты, отвратительные для меня эльфийской магии. Так за что же мне теперь ненавидеть тебя, принцесса Ариата? Ты ведь тоже была слепым орудием. Я могу лишь догадываться, чья рука вложила в твою знаменитый призрачный меч. Однако владычица смогла использовать это обстоятельство. «А разве владыка тьмы не хозяин вам?» С удивлением спросила царица Маб. «Я всегда полагала, и совершенно напрасно. О, владычица племен радуги, наш орден основывался на мощи света, чтобы молодые боги всегда могли, совершив что-нибудь неблаговидное, обвинить в этом владыку ночи. По крайней мере, я так понимаю суть вещей». Пораженная царица Маб только развела руками. «Так что после вашего с Атором победоносного похода орден Каяров и впрямь прекратил существование», продолжала предводительница. «Я осталась одна. Не стану пересказывать, как сложилась моя судьба после того, как я выползла из-под обломков. Важно лишь то, что теперь я хочу сполна расплатиться с той, что надменно именует себя хозяйкой Халлана. И в этом мы с тобой, высокородная принцесса, могли бы стать союзниками. Тебе ведь тоже нужно с ней за многое поквитаться». «Да», – эхом откликнулась Ариата, – «поквитаться за брата». «Тем более, так примешь ли ты мое предложение забыть на время старинную и уже, право, бессмысленную вражду? Впрочем, мы можем заключить временное перемирие, а потом, если тебе будет угодно, довершишь наш незаконченный поединок. Мне уже все равно, так что, думаю, ты легко сможешь справиться с 58-летней старухой». На вид предводительницы Каяров можно было дать никак не больше 30, заключила про себя Ариата. «Я не навязываюсь тебе в друзья», – продолжал звучать глубокий низкий голос. «Я не прошу прощения. Я знаю, ты никогда не даруешь его мне, ибо я не бездушный меч и могла все-таки отказаться от задания владычицы, пусть ценой гибели ордена, но могла. И предлагаю все же тебе подумать о союзе со мной». «Но зачем? Зачем, могучая предводительница Каяров, моя помощь?» – в упор спросила Ариата. «Не стану скрывать, я тоже живу одной лишь мыслью о мести. Мой народ отвернулся от своей законной правительницы. Так что теперь мне остается лишь поквитаться с этой выскочкой. А там будь что будет». «Потому что без твоей помощи нам не подобраться к ней», – напрямик ответила предводительница. «Ты сильная колдунья, о высокородная принцесса Ариата. И руки твои, я вижу, хранят мощь четырех холландских камней. Я догадываюсь о том, что ты сделала с ними, чтобы они не попали в руки новой владычицы. Вдвоем мы сможем одолеть возведенные ею вокруг самой себя магические бастионы. А там, как ты верно заметила, будь что будет». «Сегодня у нас тризна по Трагвару», – сумрачно произнесла Ариата. «После того, как он упокоится в земле, мы с тобой встретимся и поговорим вновь. А теперь уходи, у меня нет сил больше тебя видеть». «Что ж, хорошо», – легко ответила предводительница. «Сделаю, как ты просишь. Но только позволь мне бросить один единственный взгляд. Мне хочется увидеть того, кто смог вырвать тебя из подземелий владычицы, откуда, по всеобщему убеждению, бежать было никак невозможно». «Зачем тебе это понадобилось?» – насупилась Ариата. «Я же сказала, одно мгновение, не больше», – принялась убеждать ее предводительница. «Хорошо, приставь кинжал мне к горлу и закали меня, если сделаю хоть одно движение или попытаюсь там, не знаю, наложить какое-то заклятие». И Ариата согласилась. Как бы то ни было, предводительница Черного Ордена была сейчас до конца искренна с ней. Принцесса уже давно почувствовала бы малейшую фальшь. Однако острый охотничий нож она все-таки взяла и без всяких колебаний приставила его к горлу владычицы Каяров. Однако та честно выполнила условия. Один единственный взгляд, и она отошла от колоды. Однако Ариате почудилось, что сердце той, у чьей шеи она держала обнаженную, остро отточенную сталь, внезапно дало ощутимый перебой. А потом заколотилась с поистине бешеной скоростью после того, как предводительница Каяров отвернулась. «Я вернусь завтра в то же время», – не поворачивая лицо к Ариате, быстро буркнула она и скрылась за ветвями боярышника. «Что это с ней?» – удивилась царица Маб. «Я все же не поняла, зачем ей потребовалось смотреть на нашего бедного Трагвара. Какое это имеет теперь значение?» – бросила Ариата, поглощенная совсем иными мыслями. «Думаю, что ее предложение стоит принять. Но завтра. Ты пойдешь с ней, с этой мастерицей предательства и обмана?» – поразилась царица Маб. «Да откуда же ты знаешь? Может, она выполняет приказ той же владычицы Халана и выдаст тебя ее ищейкам на первом же посту». «Но мы же заглянули в ее душу», – не слишком уверенно возразила принцесса. «Мы видели прошлое, а не будущее», – проворчала повелительница фей. «То, что задумала эта подколодная змея, неведомо никому, даже, похоже, и ей самой. Как бы то ни было, в том, что касается грядущего, я бы не торопилась записываться к ней в подручные». «А что же мне еще остается делать?» – с тоской отозвалась Ариата. «Все кончено. Трагвар погиб. Трон владычицы Халана крепок как никогда. И мне придется записаться в подручные к предводительнице Каяров, потому что никакого иного шанса у меня уже не будет. Молодость прошла, пора безумных надежд тоже. Нет, будь что будет. Я? Но сперва все-таки давай раскинем руны», – потемнев лицом, предложила царица Маб. Гадание на рунах считалось почти безошибочным, однако отнимало у практикующего это чародея столько сил, что он после этого на добрый месяц превращался в сущего младенца. Его разум помрачался, он мог впасть в буйство. Только в самом крайнем случае волшебники Большого Хьюрварда решались на подобный шаг. «Но зачем?» – слабо запротестовала была Арията. Однако ее попытки были пресечены тотчас же. Нахмуренное лицо царицы Маб, ее мечущие огонь глаза говорили лучше всяких слов. Один короткий взгляд, и Арията осеклась на полуслове. Даже Тревор, преданный, почти бессловесный Тревор, и тот тревожно-неодобрительно заворчал, получил приказ своей повелительницы принести мешочек с заветными рунирами. Он боялся и не скрывал этого. Длинные ловкие пальцы царицы Маб аккуратно развязали кожаную тесьму. На темно-бордовую скатерть высыпалось десятка три вырезанных из драконьих костей пластинок, каждая размером в половину ладони взрослого человека. На их сине-черной поверхности слабо светились алым нехитрые знаки рун. Самых первых рун, созданных, когда в мире Хьюрварда еще и слыхом не слыхивали ни о каких молодых богах. Как ни странно, руны не потеряли свои силы и в наши дни. Само гадание было несложным и совсем не впечатляющим. Повелительница фей попросту смешала на скатерти все пластинки, точно ветер осенние листья. Их было ровно 33. Перевернув руниры изображениями вниз, Маб вновь перетасовала их и наугад откинула в сторону 11 из них. Это руны судьбы. Оставшиеся 20 были разделены поровну между Ариатой и царицей. «Открывай, ведь мы играем с твоей участью», – одними губами произнесла Маб. Принцесса ткнула пальцем в первую попавшуюся пластинку, и на черное, как вороново крыло кости, внезапно проступила руна – простой косой крест. «Хёвинд, руна крови, войны и сражений», – проговорила Маб, завороженно глядя на нее. И что теперь? Ариата и впрямь не знала, что делать дальше. Ненна никогда не объясняла ей в деталях правила рунического гадания. «А вот теперь смотрим на мои», – проронила царица, откидываясь на спинку стула и прикрывая глаза. К полному удивлению Ариаты, на одной из лежавших перед хозяйкой дома пластинок появился дважды перечеркнутый вертикальными линиями открытый влево лунный серп. «Двоемыслие той, кто поведет тебя дорогой Хёвинда», – уронила Маб. «Руна Регерт, знак ложного водительства». Ну а теперь она говорила с каждой минутой все тише и тише. Казалось, каждое слово дается ей лишь очень большим усилием. «Теперь самое главное. Две первые руны ограничили твою судьбу. Перед тобой поход со спутником, у которого есть таимая от тебя мысль. Посмотри, что скажет сама судьба». 11 черных пластинок лежали перед пустующим местом у круглого стола царицы Маб. Однако в тот миг Ариате показалось, что откуда-то из-под земли протянулась призрачная рука, могучая, сильная рука истинного воина. И прозрачный палец ткнул в лежавшую ближе всех к Ариате руниру. Она засветилась, и Ариата услыхала слабый вскрик царицы. «Зловещий Герфан, руна зла, горя и предательства». Сомнений не было. Идти с предводительницей Каяров значило самой отдать себя в руки владычицы. «Иди, иди отсюда», – уже еле слышно прошептала царица Маб. «Не хочу, чтобы ты видела, как я лишусь рассудка». Прибежал Тревор, захлопотал вокруг своей медленно сползающей на землю хозяйки. Появились тролли, их громадные лапы осторожно подняли царицу. Понукаемые гномом, слуги Маб понесли ее в дом. Ту ночь Ариата провела без сна. Из соседней комнаты доносились неразборчивые вскрики, впавшие в детство царицы Маб. Принцесса пыталась заставить себя не слышать их. А на утро предводительница Черного Ордена, как и обещала, вновь появилась перед домом царицы фей. Ариата стояла на пороге, прямая и строгая, до самых глаз, закутанная в черный плащ. «Ты хотела предать меня», – спокойно произнесла она, глядя прямо в глаза пришедшей. «Хотела выдать меня в этой выскочке». «Будешь возражать, говорить, что это не так? Не трудись. Руниры не лгут, в отличие от иных смертных. И руниры ответили тебе, что я хочу предать тебя. Предводительница и впрямь казалась потрясенной, но Ариата твердо решила не обращать более внимания на искусные уловки этой предательницы. «Это не важно», — ответила она, по-прежнему не отводя взгляда. «А важно лишь то, что тебе стоит как можно быстрее убраться отсюда. Пусть я сгнию в этих лесах, но в руки вашей самозванки я не дамся». «Ты ошибаешься», — тихо проговорила предводительница. «Ты ошибаешься, но мне уже не убедить тебя. Я догадываюсь, почему правдивые руниры дали тебе такой ответ». «Я уже сказала, не трудись, и лучше бы тебе теперь уйти». «Я не уйду», — покачала головой предводительница. «Точнее, уйду, но только вместе с тобой». «Неужели ты станешь грозить мне смертью?» — презрительно рассмеялась Ариата. «Нет, конечно же нет. Я прекрасно понимаю, что смертью тебя не испугаешь». Предводительница угрюмо усмехнулась. «Нет, Ариата, я просто заставлю тебя идти со мной». «Каким же образом?» – подбоченилась принцесса. Сейчас она совершенно не боялась предводительницы. Дни силы той, кто когда-то наводил страх на весь западный Хьорвард, давно уже миновали. «Да очень просто. Наложу на тебя заклятие». Бесхитростно улыбнулась собеседница принцессы, поднимая зажатый в левой руке клочок сероватой ткани с несколькими бурыми пятнами. «Что это?» «Это твоя кровь, высокородная принцесса. Твоя кровь, пролитая 17 лет назад в подземельях моей крепости. Один из воинов ордена, прежде чем умереть от твоей руки, успел смочить этот платок в твоей крови. А другой успел принести бесценную добычу мне. А я вот уже не успела. Что ж, воспользуюсь им хоть сейчас. Кровь может высохнуть, но сила заклятия от этого не ослабеет». И помертвевшая Ариата могла лишь бессильно наблюдать, как ладони предводительницы сложились в хорошо известный жест силы. Остановить опытную чародейку принцесса не смогла. Серый липкий туман заполнил сознание сестры Трагвара, чье тело уже мирно спало в глубокой, вырытой троллями могиле. Туман этот медленно расползался по всему телу. Ариате казалось, что он замещает с собой плоть и кости, превращая ее в какое-то подобие надувной куклы. Гном Тревор был очень занят со своей хозяйкой и царицей феей, и потому не заметил, как Ариата безвольно шагнула с крыльца навстречу предводительнице Черного Ордена. Та взяла принцессу за руку, и спустя несколько мгновений заросли поглотили их.